«Тогда как мы будем действовать?» – тихо спросила Доминика, явно разочарованная таким ответом. «Я бы сказал цивилизованней, но это не совсем корректное определение. Набросав примерный план, я начал пытаться спрогнозировать его последствия. Мы соберем всех находящихся на службе амнисси-нетронеров и отправим их шерстить сеть. Основной их целью будет поиск компромата и тех украденных разработок, что мы якобы использовали. Собирайте всех, приказ о создании новых имплантов и усиливающий кресел я уже отправил». «Неплохой вариант», признала Доминика, «так мы и заставим замолчать лжецов и продемонстрируем еще больше возможностей». «Да, но я хочу, чтобы все было сделано тихо и аккуратно, нет нужды поднимать еще большую шумиху. Вероятность успешного исхода 73-25%, тут же отчиталась техножрец Логос, с погрешностью в виде идиотизма другой стороны, подобрав нужное определение, сказал я. «Да, после нашего просчета», вновь скрыла лицо под тенью капюшона, ответила она, «мы усложнили методику расчета вероятных реакций, добавив несколько сотен дополнительных модификаторов». «Хорошо, держите меня в курсе ситуации». Уже собравшись заканчивать собрание, я был прерван сигналом от еще одного техножреца Логос, но на этот раз исполняющего роль главного финансового аналитика. КХМ, в прошлом грузный мужчина, так и не избавился от привычки кашлять перед началом речи, даже несмотря на то, что и легкие, и носоглотку ему заменили импланты. Помимо всех вышеперечисленных проблем, к нам поступило весьма интересное предложение из Великобритании. Купить лицензию и интеллектуальные права на некую вселенную Вархаммер 40 000, уже найдя нужный файл, спросил я. «Да, КХМ, я позволили себе изучить их продукцию, и пришел к кое-каким выводам», немного неуверенно произнес он. «Лицензию, покупайте, думаю, мы не заметим этих трат после выхода на большой оружейный рынок, а по поводу того, что весь наша вера, это фантазии нескольких дельцов из Англии, можете не беспокоиться. Вам еще многому предстоит научиться и познать», оглядев собравшихся высших иерархов культа, «но некоторые люди рождаются с даром пророка, что может наблюдать за событиями в других мирах. Не способные полностью осознать дарованное, они описывают свои видения в виде художественных произведений или вымышленных вселенных». «То есть, КХМ», смутился техножрец, «все это про вселенную Вечной Войны и Империум Человечества, правда?» Теперь в его голосе появилась легкая паника. «Да, как будто само собой разумеющееся», ответил я, «или ты думал, что я просто так использовал некоторые образцы техники и основал учение на бреднях нескольких фантазеров?» Не скрывая иронию, спросил я. Но тогда, видимо осознав масштаб возможного ужаса, дрожащим голосом спросил он: «КХМ, простите, ничего страшного. Даже если они описали наше возможное будущее, мы в силах его изменить. А пока, продолжайте работать, если появятся еще вопросы, скомпонуйте их, и я постараюсь на них ответить». Совещание было закончено, и все кроме меня и учениц покинули помещение. Может, не стоило так вываливать на них правду? Скинув капюшон и расправив манипуляторы, что заменяли ей волосы, спросила Доминика. «Нет, именно так и стоило поступить, рано или поздно кто-нибудь все равно докопался бы до этой информации и мог неправильно ее интерпретировать», покачал головой я, параллельно обрабатывая отчеты о состоянии дел компании, а это могло привести к не самым приятным последствиям. Прививка в виде знания привела интересную аналогию Алисия, может сработать, но что делать с теми, чей разум не справится? То же самое, что и при эпидемии, изолировать, попробовать исцелить, если не получится, утилизировать. «Значит, только что у меня прибавилось работенки», — наигранно вздохнула Доминика, хотя своеобразная игра в кошки-мышки ей всегда нравилась больше всего. «Я знаю, ты справишься», — все, что я смог ей ответить, смотря на нарочито усталую позу. «Да-да, кстати, как идет разработка моего запроса на медовые ловушки?» — спросила сестру Доминика. «Почти готова, трудности пока возникли только в психологической подготовке», — на секунду задумавшись, ответила Алисия. «После последних испытаний, контрольная группа сошлась во мнении, что мои творения слишком холодны и техничны. Продолжай работу, дополнительный источник информации нам точно не повредит, особенно после коллапса старой сети». Просматривая отчеты и записи с испытаниями нового вида синтов, я пытался найти решение данной проблемы. «Попробуй привлечь к их обучению тех, кто занимался или занимается чем-то подобным. «Будет сделано», поняв мою задумку, тут же ответила Алисия, и я не указала это в финальном отчете, но из недавно открытых клиник на территории Бразилии начали поступать запросы на установку биоимплантов. Как пишут отправленные туда техножрецы Биологис, не все миряне хотят меня плоть на металлу, и ты решила не отвечать сразу и немного подумать, в целом идея неплохая, импланты из благословленного металла, это дар, коего достойны далеко не все, так что я не против начала использования биоимплантов, тем более, их разработка завершена, тогда я начну производство всего необходимого, немного воодушевилась Алисия, перед тем, как я окунусь в поиск предателей и шпионов, с азартом в голосе произнесла Доминика, у меня есть последний вопрос, ты же не просто чтобы избежать будущих проблем решил выкупить права на творение пророков, нет, покачал головой я, через несколько лет, когда мир окончательно отойдет от потрясений, можно будет использовать полученные активы, как для вербовки новых неофитов, так и для получения, пусть и виртуального, но опыта для боевого крыла. Технология брейнданса вполне способна полностью перенести пользователя в виртуальный мир, а если использовать ее для создания массовых игр, то, моделируя сценарии ситуации, можно отрабатывать взаимодействие. Перебив меня, закончила мысль Доминика, так мы сможем и потенциальных рекрутов выловить, и учения войск проводить, пусть и в виртуальном пространстве. Да, а заодно можно будет привить людям правильные привычки и мысли, если, к примеру, для получения бонусов нужно будет произнести летанию, а правильные слова и действия помогут в наборе опыта. Тогда, предлагаю назначить главой этого проекта Роберта, вклинилась в наш разговор Алисия, он отлично показал себя в работе с виртуальными симуляциями и активно интересуется брейндансом. Предлагаете главным назначить вашего родственника? С легкой долей иронии спросил я. Да, мальчик уже вырос, и мне хотелось бы выплатить долг перед предыдущими владельцами тел, твердо произнесла Доминика. Нельзя полностью отбрасывать человечность, иначе мы перестанем понимать тех, о ком заботимся. Хорошо, тогда я даю добро на начало производства биоимплантов и перевожу техножреца Роберта Моргана в новое подразделение. На этом совещание закончилось, и мы вернулись к повседневным обязанностям. Постепенно переполох, вызванный действиями в Бразилии, стал стихать, а продажи вооружения расти. Многие правительства и небольшие корпорации с руками отрывали новинки оружейного рынка. Национальные правительства больше всего заинтересовались в часовых, что и раньше были на рынке, но почти не продавались из-за общего недоверия к шагоходам. Универсальная машина с хорошей проходимостью, бронированием и возможностью установки самого разнообразного вооружения пришлась по вкусу пограничникам и внутренним войскам. Интерес к болтерам, комплектам панцирной брони и гравишутам выразили Министерство обороны, в надежде оснастить ими элитные части. А вот на силовую броню в первую очередь обратили внимание небольшие корпорации, занимающиеся предоставлением охранных услуг. Один комплект силовой брони стоил меньше броневика, был компактней, мобильнее и, главное, не сильно хуже защищен, что давало неоспоримое преимущество в городских боях. Если относительно простая техника, за исключением, пожалуй, химер, расходилась почти как горячие пирожки, то вот с авиацией были проблемы. Те, кто мог купить сильно урезанные версии мародеров, валькирии и громов в товарных количествах, не спешили это делать. Безусловно, даже без возможности полета за пределами атмосферы, полного комплекта сенсоров и систем маскировки рабочие лошадки войны далекого будущего превосходили все имеющиеся земные аналоги, но к появлению конкурентов и необходимостью полностью менять парк авиации не были готовы большинство национальных правительств. Уже имеющиеся авиастроительные компании делали все, чтобы продукция АМП не попала на рынки их зон влияния. В ход шло все, от подкупов и угроз, до похищения членов семей и заказных убийств. Конечно, отдельные личности или корпорации закупили транспортные варианты «Валькирии» для своих служб безопасности, но до массовой продажи было еще далеко. Единственными исключениями стали независимый Техас, Канада и Бразилия. Первый уже давно активно скупает всю продукцию АМТ и радуется прозорливости президента, а в прошлом генерал Ли, что смог наладить взаимовыгодные сотрудничества с такой прекрасной корпорацией. Последние две страны, не имея собственных производств, с удовольствием скупали технику, что не ставило их в прямую зависимость от теоретически недружественных соседей. На фоне скандалов, судебных тяжб и попыток диверсий, мир продолжил восстанавливаться от последствий собственной глупости. Ранее созданные локальные сети в городах постепенно начали расширяться за их пределы, вновь связывая мир воедино. Однако, проблема старой сети никуда не делась, и из-за неосторожности или по злому умыслу, все чаще стали происходить инциденты с дикими искинами. Сетевой дозор, что почти три десятка лет пытался хоть что-то сделать с глобальной сетью, пришел к весьма интересному решению. Вместо того, чтобы продолжить методично разрушать старую инфраструктуру, они решили построить стену. Причем буквально отгородив старую сеть от новой непроницаемым барьером. Узнать подробности оказалось не так просто, все же о начале подобного проекта я узнал только из официальных новостей, а не от агентов, отправленных наблюдать за сетевым дозором. Великолепный Кертис, нынешний глава сетевого дозора, поступил одновременно глупо и гениально, он решил договориться с искинами. Как-то выйдя на контакт с самыми сильными и разумными сущностями старой сети, он заключил с ними договор. Люди не лезут к ним, а искины помогают им возвести виртуальную стену, разделяющую киберпространство. Проект назвали «Черный заслон» и представлял он из себя сильно ограниченный, но оттого не менее опасный, чьей задачей было не пускать никого с обеих сторон стены. Пусть разделение мировой сети и стало благом для человечества, сделав часть ее безопасной, но это было временное решение. Рано или поздно изуверские интеллекты попробуют проникнуть за пределы своей резервации и вырвутся в большой мир. Как-то влиять на происходящее я не видел смысла, особенно учитывая то, что агенты со всех концов мира докладывали о начале разработки новых и первая доза вакцины не сработала, а значит, нужна новая. Со своей стороны мне только и остается сделать все, чтобы лекарство не стало ядом, а значит, выявление рассадников изуверских интеллектов продолжится, чтобы в нужный момент избавиться от них. Здравствуй еще раз, Альтьера, давно не виделись, решил я выделить немного времени на личное общение с вернувшейся девушкой, все равно еще одна пустотная лаборатория была уничтожена в ходе эксперимента. Да, давно, пусть физически она не поменялась, но что в ее внешнем виде говорило о том, что она сильно постарела, или, скорее, повзрослела. Как прошло путешествие? Ты успела сделать все, что хотела. Из вежливости поинтересовался я. Пусть ты и так все знаешь, но я все же отвечу, откинулась на спинку стула она. Да, я сделала все, что хотела. Увидела мир, совершила кругосветное путешествие и даже побывала на орбите. А еще нашла кого-то очень похожего на твоего парня в капсуле, извлеченной из-под завала в башне Арасаки. Не удержался от небольшой шпильки я. Да, я только потом поняла, что это не Джонни, опустила взгляд она, а ведь я хотела создать его клон, скажу сразу, копия его сознания находится в руках Арасаки, если они, конечно, не стерли все данные о нем. Нет, если ты, конечно, хочешь, то можно создать его полную копию со всеми особенностями и даже попробовать смоделировать личность. Нет, не надо, покачала головой она, я отпустила его. Вот и хорошо. Кстати, как тебе сын Рейчел? Хороший мальчик, верно? Сын Бести, недоуменно уточнила она. Трейс, ну да, пожал плечами я, за ним постоянно присматривают из-за его тяги к правде и всему такому прочему. Все же Сантьяго, нынешний лидер Альдекальда, умеет убеждать, а мне несложно отправить несколько дронов и послушника, что в случае необходимости вызовет подмогу. Понятно, задумалась она о чем-то, в любом случае, я готова, когда приступать. Ты действительно думала, что вот так сразу начнешь работать? Искренне удивился я, не ожидал от тебя подобного. Ближайшие пару лет твоей основной работой будет обучение и посвящение в тайны культа, после чего тебя допустят до чего-то безопасного. Но я же, растерянно произнесла она, отличный программист, создательница душегуба и первая цифровая личность, обретшая душу, неплохой перечень достижений, но ты еще очень многого не знаешь, впрочем, со временем ты и сама все поймешь. Если ты так считаешь, с нескрываемым скепсисом посмотрела она на меня. Присоединение камп-легенды Найт-Сити почти ничего не изменило, да, Альт была чудо-хороша, но пока она полностью не освоится и не заслужит повышения, ей придется учиться. В будущем, я планировал использовать не как полевого агента, а как разработчика, но только потом, изредка отвлекаясь на дела внешнего мира. Большую часть времени я продолжил тратить на личные исследования. Проект по созданию управляемого разрыва пространства продвигался медленно, но верно. Ограничивать область разрушения уже получалось, но вот управлять ей – нет. Проект с душами получил новое рождение после создания черного заслона, когда старая сеть стала почти полностью изолированной и неподконтрольной никому. Рассекая по ее просторам, как акула среди косяков мелкой рыбы, я отлавливал бездушные копии личности и, после небольшой доработки, помещал их в тела болванки. Если принять за эталон ситуацию Сальт, то примерно через 6 лет начнется вселение душ, а там можно и попробовать отследить, откуда они приходят. Уничтожив очередную лабораторию по изучению пространства и собрав все, что от нее осталось для исследования, было решено воочию увидеть, как идет строительство будущего флота. Пусть я и знал, что до начала активной фазы противостояния со жнецами более 100 лет, бросать все силы на производство исключительно строительных кораблей я не спешил. Пока есть время, стоит обкатать технологию создания и начать готовить экипажи. Несколько фрегатов уже были полностью готовы к бою. 1,5 километра в длину, укрепленный нос и несколько зевов торпедных шахт, в качестве главного калибра установлены спаренные тахионные излучатели, дополнительное вооружение представлено 20 гамма-лазеров по бортам. Ставка на энергетическое оружие была сделана в первую очередь из-за недостаточно развитой промышленной базы, не способной создать достаточное количество зарядов для плазменного и кинетического вооружения. Защиту помимо прочной брони и мощных силовых полей обеспечивают генератор дезинтеграционного поля, способный одной вспышкой уничтожить все незащищенные энергетическими полями объекты, расщепив их на атомы. Под конец войны с жуками, подобные корабли выпускались тысячами и были чем-то обыденным, но сейчас, это чуть ли не лучшие, что могут произвести имеющиеся верфи. Скоро эти фрегаты отправятся сопровождать корабли-матки в разведанные системы с богатыми астероидными полями, несколько для безопасности, сколько для практики. Корабли-матки же не могли похвастаться ни мощными орудиями, ни толстой броней, зато они за кратчайшие сроки могли развернуть сначала добывающую базу почти в любом месте галактики, а затем и стать основой для пустотной верфи. В их трюмах покоились полноценные заводы, а также небольшой флот универсальных малых кораблей, способных как добывать руду, так и возводить постройки в космосе. Единственным, кто отличался от своих собратьев по тяжелому классу, был экспериментальный корабль-шахтер. Помня об идее первого старшего техножреца об использовании динамических порталов для добычи полезных ископаемых, я дал ход этому проекту и сейчас видел итоговый результат. Сначала долго отрабатывали технологию создания порталов, чьи плоскости могли меняться в размерах и двигаться в пространстве, затем создавали массив сенсоров, способных просветить насквозь даже самый толстый астероид. Фактически экспериментальный корабль состоял из нескольких частей: шахтерского блока, двигателей, реактора и огромного трюма, способного вмещать 1000 тонн готовой к переработке руды. Управлять этим монстром, размером с 2 фрегата, могла совсем небольшая команда, чего удалось достичь благодаря тотальной автоматизации. Амнисиарх оторвал меня от созерцания причудливого танца строительных ботов голос начальника пустотной базы на Церере. «Приветствую, и пусть амнисия хранит тебя», — отозвался я, повернувшись к нему. В отличие от многих своих коллег, этот старший техножрец с головой ушел в дела пустотной базы настолько, что последний раз появлялся на Земле лет 20 назад, и то, только для установки новых имплантов. Бледная, с темными прожилками вен кожа, горб, с дополнительными процессорами для управления массивом строительных роботов, репульсионная платформа вместо ног и целые пучки механодендритов вместо рук. Пусть его внешний вид и был отталкивающим для непосвященных, а количество живой плоти стремилось к нулю, как верный слуга амнисии, он был идеален. «Я потревожил вас, только с одной целью, не поднимая головы», произнес бывший военный инженер армии США, попавший на войну из кораблестроительного университета. «Как скоро мы сможем переместить остов Ковчега в другую систему?» «Скоро», — коротко ответил я, но понимая, что ему требуется более полный ответ, продолжил: «Как только будет закончено возведение пустотной верфи Альфа-4, остов переметит к ней и продолжит работу над ним. До этого момента он останется здесь, под твоим наблюдением». «Благодарю, амнисиарх», — выдержав небольшую паузу, он все же решился. «Я интересовался судьбой будущего покорителя космоса только по причине того, что с каждым месяцем все сложнее скрывать его от любопытных глаз. Я тебя понимаю и обещаю, что скоро на станцию прибудет новый подавитель сигналов, никто не узнает о твоем доме», — успокоил я его, Тем более, совсем скоро им будет о чем беспокоиться. Могу я узнать, что произойдет такого, что непосвященные, почти выплюнул последнее слово он, забудут о космосе? Все достаточно просто. Скоро завершится первый этап терраморфирования Венеры и Марса. Атмосфера Венеры на 89% избавлена от вредных веществ, а ее поверхность уже начала остывать. На Марсе же магнитное поле стало достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее выдувание атмосферы. Воистину, великие чудеса, творимые Амнисией, нашими руками и по его воле, закончил я. За время инспекции я проверил работу верфи, лично убедился в соблюдении всех норм и правил, а заодно проследил за сборкой новой лаборатории. Последней остановкой в моей прогулке стали цеха по сборке станций для терраформирования. Универсальные блоки, способные за несколько лет подготовить почти любую планету к прибытию человека, производились с небольшими огрехами, что я тут же исправил. Карать нерадивых работников не было смысла, так как чем-то подобным они занимались в первый раз и без огрехов все пройти не могло. Даже наоборот, пройди все идеально, и я бы начал беспокоиться намного сильней. Указав на ошибки и отправив их устранять, я дошел до портального зала. Тут же пришедший отчет о событиях в мире заставил меня свернуть не в мастерскую или лабораторию, а в ту часть подземной базы, где находились палаты логисов. Кажется, я снова создал новые проблемы, пытаясь решить старые. Итак, господа, Эрих Кисслер, генеральный директор ИИЦ, International Yelitz-30 Corporation, замер перед группой лучших инженеров корпорации, что вы можете сказать об представленных образцах? Переглянувшись, инженеры не знали, что сказать, точнее знали, но никто не решался начать. Начну, пожалуй, я. Первым встал пожилой профессор из Берлинского университета и тут же подключился к экрану на стене, проанализировав полученные образцы, во всяком случае, те их части, что не сплавились и не были залиты кислотой при попытке их изучить, можно прийти к выводу, что создатель всего этого как минимум гений. И на чем же основаны ваши умозаключения? Подняв одну бровь, Эрих внимательно рассматривал слайды. Тут все очень просто. Прихрамывая, профессор начал простой складной указкой обозначать места и расчеты, на которые стоит обратить внимание. Несмотря на общую примитивность многих механизмов, они работают в почти идеальной синергии. Например, этот экзоскелет. На экране появилось изображение человекоподобной фигуры без головы, пусть в нем и нет ничего такого, чего не можем произвести мы, но то, как все расположено и взаимосвязано, делает его намного эффективней, чем известные образцы. Жаль, не удалось добраться до блока управления. Покачал головой профессор, уверен, именно он и есть настоящий шедевр. То есть мы можем использовать готовые решения в нашей собственной продукции, выцепил, как ему показалось главное, Эрих. Нет, точнее не совсем, покачал головой профессор. Эта гидравлическая система была разработана еще в 90-е годы прошлого века одной талантливой девушкой из Союза, и лицензию на нее давно продали. Но без аккумуляторных батарей и системы управления все наши попытки создать аналоги обречены на провал. Хм, Эрих чувствовал себя обманутым, ведь заветный прорыв был так близок. А если мы попробуем скопировать полученные образцы столь важных узлов? Мы уже пытались, переключил следующий слайд профессор. Как вы видите, блок управления мгновенно сгорает, стоит попробовать его вскрыть, а попытайся мы скопировать принцип работы батарей, боюсь, юристы АМП тут же предъявят нам целый перечень обвинений. Неужели ничего нельзя сделать? Увы, развел руками профессор, мы можем попробовать создать свои аналоги, но на это уйдет несколько лет, если не больше. Хоть общий принцип и понятен, а технологии известны, но на их шлифовку уйдет очень много времени. Я вас услышал, разочарованно ответил Эрих, слушая остальных докладчиков, что в целом сходились на одном и том же. По отдельности технологии понятны и просты, но то, как они работают вместе, непонятно, точнее понятно, но добраться до электронной начинки нет никакой возможности. Скрипя зубами, Эрих подсчитывал в уме упущенные прибыли из-за появления на рынке столь сильного конкурента. И ладно бы это была мелкая фирма с прорывной технологией, с ней можно было поступить привычно. Напугать руководство, предложить подписать выгодный, исключительно для ИИЦ, конечно, контракты внедрять новинку, но с нынешним конкурентом такое не пройдет. АМП долго была темной лошадкой, занимаясь всем подряд, от мелкосерийного производства оружия, до выпуска бытовой техники, И вот сейчас она решила выстрелить, не особо интересуясь, что там происходит на развалинах США. Многие европейские аналитики только сейчас осознали масштаб угрозы. АМТ имела полный цикл производства, АМТ не брала кредиты у Евробанка, АМТ создала собственную внутреннюю сеть, полностью независящую от сети внешней, и сохранила все старые разработки. Добавить к этому тот факт, что корпорация фактически была культом, и получится, что даже подкупить кого-то из ее руководства становится чем-то из области фантастики. «Спасибо за доклад», когда последний спикер закончил, произнес Эрих, «было очень информативно. Все, что я могу сказать, это продолжайте исследования и реверс-инжиниринг, возможно, удастся узнать что-то полезное, а на сегодня все, жду от вас результатов». Прощаясь с генеральным директором, инженеры покидали помещение, оставив Эриха листать слайды презентаций. «Дай угадаю, у тебя есть для меня работа?» Как обычно, без стука вошел в конференц-зал Ханс Ридер, главный силовик и координатор черных операций ИИЦ. «Угадал», повернувшись к старому другу, Эрих позволил себе улыбнуться. «Видишь все это?» — указал он на экран. «Мне нужны чертежи, заметки, описания или записи, в общем, все, чтобы мы уже в следующем году могли сделать что-то похожее». Хаэм задумчиво посмотрел на экран опытный шпион и диверсант АМТ. «Знаешь, возможно, впервые в жизни скажу тебе, нет», поймав крайне удивленный взгляд старого друга, Ханс начал уточнять, «во всяком не силами моих людей, наемников и прочие отребья, без проблем, но не моих ребят. Ты же сам говорил, что у тебя в команде только лучшие», возмущенно произнес Эрих. «Да, говорил, и буду говорить, но отправлять их на смерть я не намерен», твердо заявил Ханс. «Пока ты тут думал, как бы подобраться к этим шестеренкам», непроизвольно хмыкнул он, «я тоже кое-что узнал. Так вот, пока они работали в основном на территории Северной Америки, и, скажу я тебе, репутация у них там неоднозначная. С одной стороны, все свои обязательства они выполняют в срок и в полном размере, а с другой, все наемники, что окончательно не сошли с ума от киберпсихоза, посылают любого заказчика, что предлагает им попробовать совершить набег на объекты АМТ. У них настолько серьезная охрана, более чем, автоматические турели, датчики периметра, боевые патрули, камеры, дроны и даже сторожевые псы». Увидев недоумение друга, Ханс подключился к экрану и вывел на него изображение кибермастифа, 150 кг стали и накачанных стероидами мышц, рвут бойцов в тяжелой броне, как ребенок подарочную упаковку на Рождество. «Понятно, и что, ни одного успешного нападения?» «Нет», — покачал головой Ханс, «все, кто проникал на территорию АМТ, уже не возвращались назад, а если и возвращались, то с полностью промытыми мозгами, где нет ничего, кроме верности и заветов культа. Скажу сразу, да, некоторые пытались похищать сотрудников и требовать выкуп, но там все еще хуже». «Да и угадаю, аналог твоего отряда?» «Да, только репутация у них в разы хуже. Почти никто, кто их видел, не выживали, а те, кто говорят, что видел, утверждают. Они борги, невидимость к них покруче, чем у затмения, и они очень любят холодное оружие». «Я тебя понял», — снова задумался Эрих. «С одной стороны, к словам старого друга, с которым он через многое прошел, и который несколько раз спасал ему жизнь, он прислушался. А с другой, отдавать жирный кусок рынка не хотелось. Конечно, можно было провести несколько ограничивающих законов и актов через Европарламент, но стоило ли оно того, оставить все как есть, или все же попытаться что-то сделать? Ханс, собери несколько команд наемников с хорошей репутацией и предложи им контракт», все же решился на авантюру Эрих, «желательно из Европы или Союза. Суммы обещаю любые, но в разумных пределах. Я свяжусь с нашими друзьями из Милитех, у них наверняка есть какие-нибудь сведения о АМТ и ее объектах. Хочешь использовать тех, кто не знает или не поверит в репутацию АМТ?» Хмыкнул Ханс, «дело твое, но после этого станет намного сложнее подрядить на работу другие команды. Думаю, через пару дней все будет готово». «Хорошо, работай, а я пока сделаю парочку звонков. Мисс Майерс, прошу», дала слово следующей в очереди на доклад президент США Элизабет Кресс. «Спасибо, госпожа президент». Высокая подтянутая женщина, а по совместительству генеральный директор Милитех, вышла в центр зала. «Как многие из вас знают, встав перед обзорным экраном, Розалинд Майерс поправила свой и без того идеально сидящий костюм. Недавно АМТ выпустили на рынок целый спектр нового вооружения. Многие даже поспешили предложить закупить его для усиления наших вооруженных сил. Бросила она полный неприязни взгляд на парочку генералов. Однако, после проведенных испытаний и тестов, я с уверенностью могу заявить, что образцы техники АМТ не сильно превосходят продукцию Милитех. На появившихся за ее спиной изображениях были видны многочисленные обгоревшие остовы техники и уничтоженная силовая броня. Слайды задержались на экранах ненадолго, и совсем скоро началась трансляция видео, где еще целые образцы техники уничтожались различными способами. Как вы можете видеть, вся продукция АМТ прекрасно перехватывается и уничтожается последними разработками Милитех. Пускай сейчас мы только недавно начали производство многих из них, но уже сейчас они уверенно уничтожают все нашумевшие новинки. Тогда почему, по-вашему, смотря, как казавшаяся неуязвимой силовая броня пробивается крупнокалиберными пулями, решила задать вопрос президент, они достигли столь большого успеха в Южной Америке? Технологическое отставание, твердо заявила Розалинд, пусть дата крэши нанес ощутимый удар, но Милитех не прекратил разработки новых видов вооружений, в то время как бойцы картелей остались вооружены оружием почти полувековой давности. Мы же за это время смогли не только улучшить уже имеющиеся образцы вооружений, но и разработать новые. Как пример, новейший прототип рельсовой винтовки, что при полном заряде конденсаторов уверенно пробивает броню, производимую АМТ, на расстоянии в 200 футов. То есть вы утверждаете, воодушевленно произнес один из присутствующих генералов, что никакой угрозы со стороны АМТ штатов, что они захватили, нет. Я этого не говорила, и бровью не повела Розалинд, но могу уверенно заявить, что, если дать Милитех время и средства, мы найдем что противопоставить разработкам АМТ. Прекрасно, облегченно произнесла президент, мы увеличим финансирование новых разработок, за счет новых поступлений в бюджет. Благодарю, госпожа президент. Коротко кивнула Розалинд Майерс. В это же время, в паре тысяч километров от Пентагона, в улыбке растянулись губы Доминики, главы службы безопасности АМТ. Их план прекрасно сработал и сильно урезанные образцы техники были восприняты как верх технологического развития, хотя образцы для внутреннего использования превосходили коммерческий минимум втрое по всем показателям. Такая простая и такая изящная диверсия, даже убивать никого не пришлось. Ее всегда забавляло, как легко люди недооценивают самые очевидные ходы. Тот же прослушивающий жучок, что спокойно себе стоял в самой защищенной комнате Пентагона, появился там из-за огромной дыры в системе безопасности. Казалось бы, несколько уровней защиты, сканеры, пропускные пункты, куча охраны, но полы там все равно моет простая уборщица, пусть и полностью верная и тысячу раз проверенная. Всего-то и нужно было поместить в одну из бутылок с моющим средством, как оказалось, неплохо защищающего от сканирования, небольшого дрона, что в нужный момент выбрался оттуда и преспокойно залез под потолок, чтобы теперь снабжать ее самой свежей информацией. Получив сообщение на внутренний коммуникатор, Доминика вскочила с инфотрона и направилась в оружейную. Надо было встретить гостей с другого континента при полном параде, а значит взять все только самое лучшее. Уже зная о цели задания и ознакомившись с краткой выжимкой разговоров трех групп европейских наемников, она спланировала их встречу. Выпускать, конечно, она никого не собиралась, но вот проверить уровень чужаков, а заодно провести еще один экзамен для новичков, было бы просто идеально. Можно было, конечно, спустить на наемников старую гвардию, но это будет неинтересно, да и закончится все слишком быстро, а так, можно немного поиграть. Есть даже шанс перспективные кадры, даже их отсканированные личности дадут много опыта ее птенцам. Точно стоит взять с собой паучиху, а то она только и делает, что диверсии совершает, без практики в устранении. Шептуна тоже стоит проверить, а то он наоборот, слишком привык. Часть 5. Новая эпоха, старые проблемы. Дядя Хорхе, дядя Хорхе. Спрыгнув с новенького мотороллера, мальчик лет 10 активно махал руками, привлекая внимание мужчины, работающего на тракторе. Что такое, Мигель? Заглушив двигатель, Хорхе Кальвадос спрыгнул на землю и начал напряженно оглядываться. Что-то случилось? Нападение банды? Что? Пораженно спросил мальчик. Нет, все нормально, мама послала меня передать вам обед. Скинув со спины рюкзак, Мальчик извлек из него пластиковый контейнер и протянул его мужчине. «Спасибо тебе и твоей маме». Открыв контейнер, Хорхе глубоко вдохнул аромат свежеиспеченной лепешки, но не стоило так из-за меня стараться. Мама говорит, что питаться одной пастой вредно, и ничто так не дает сил, как ее лучшие лепешки. Лучезарно улыбнувшись, ответил Мигель. «Тут твоя мама полностью права», улыбнулся в ответ мужчина и, посмотрев на наручные часы, что-то решил сам для себя. «Садись со мной, пообедаем». Но мама сказала, начал оправдываться мальчишка, но, когда ему протянули кусок лепешки, тут же ее схватил и откусил кусок. «Не ешь в сухомятку», достав из контейнера термос, Хорхе ловко свинтил с него крышку и налил мальчику витаминного коктейля в крышку. «Шпашиба», ответил мальчишка, а Хорхе и сам вгрызся в одуряюще пахнущую лепешку. Неспешно наслаждаясь свежим хлебом, ароматным кофе, что он достал из кабины трактора и видом на почти вспаханные поля, Хорхе размышлял о многом, о своей жизни, о жизни его близких и о том, что случилось с его страной. Еще каких-то 10 лет назад, на поле, где он работал, росли кусты коки, а работали они не с помощью тракторов и прочей техники, а по старинке, лопатами и мотыгами. Хорхе никогда не знал хорошей жизни. Родившись в трущобах, у него было два пути: вступить в банду или картель и умереть молодым, или до конца дней своих вкалывать за мизерную зарплату. Он выбрал второе, во многом из-за родственников и не то, чтобы был рад такому выбору, особенно в молодости. Когда он видел, как его вчерашние друзья ходят как короли с крутыми стволами, а каждый их день похож на праздник с наркотиками и алкоголем, он им завидовал, ровно до первых похорон. Жуль, кажется, так его звали, погиб в перестрелке при дележе сфер влияния картелей. За ним начали умирать и другие знакомые Хорхе. В могилах некоторых и вовсе хоронили пустые гробы, чтобы хоть как-то почтить память. Пусть он не мог себе позволить новую одежду или питаться чем-то кроме мерзкой на вкус пасты, но главное, он остался жив, чуть ли не единственный из всей их детской компании. Он даже думал, что так и умрет, не оставив после себя ничего в этом мире, но все изменилось. Корпорация АМД была хорошо известна в бедных районах любого города, ибо не знать о тех, чью пасту ты ешь каждый день и что отделяет тебя от голодной смерти, невозможно. Сначала были только смутные слухи, а потом на Бразилию будто снизошла кара Божья. Началось все в столице, но со временем распространилось по всем крупным городам, а закончилось в деревнях и поселках. Солдаты в красных одеждах убивали всех, кто был связан с картелями, бандами и не бросал оружие после первого предупреждения. Хорхе до сих пор помнит зарево пожара и раскатистый гром, как и выжженный лес, где находилась одна из баз картеля. Тогда казалось, что ничего не изменится, и на место одних угнетателей придут другие, но история рассудила иначе. Всех тех, кто выжил после чисток, согнали к новеньким зданиям и начали опрашивать и проверять, кто что умел, кто чем занимался, есть ли образование и работа. Затем всем им делалось предложение, работать на АМТ или пытаться жить самому. Хорхе выбрал первое. За месяц его научили работать с трактором, дали базовые знания в сельском хозяйстве и перевезли к месту работы. Условия были простыми. Ты работаешь, если работаешь хорошо, тебе платят, если хочешь больше денег, эффективней работай, не больше, а именно эффективней. Поначалу было непривычно, никто из солдат охраны не задирал и не пытался отобрать деньги. Женщин не зажимали по углам, да и вся их охрана больше напоминала роботов, чем живых людей, но со временем он втянулся. Что уж говорить, если он смог купить себе те часы, о которых мечтал уже несколько лет, а новая обувь сделана пусть и не из натуральной кожи, но хотя бы не перемотана монтажной лентой и не спешит разваливаться на ходу. Были, конечно, те, кто не хотел работать, а очень даже наоборот, занять нишу уничтоженных картелей, но с ними разбирались быстро. Те, кто не успел натворить ничего страшного, отправлялись на принудительные работы, а вот пойманных на производстве и сбыте наркотиков, или при попытке вернуть старые порядки, отправляли на дальние рудники. Никто доподлинно не знал, что это за дальние рудники, но одно все знали точно, оттуда не возвращаются. Дальше, больше, с немалым удивлением Хорхе узнал, что ему, как работнику корпорации, положено медицинское обслуживание, обязательный двухнедельный отпуск раз в год и возможность учиться. Расскажи о таком ему кто-то несколько лет назад, и он подумал бы, что перед ним полный безумец. Так что новая жизнь Хорхе нравилась, а все те, кто недоволен, могут идти к дьяволу. «Слушай, Мигель», посмотрев на пацана, Хорхе вспомнил, что его мать, во-первых, свободна, а во-вторых, весьма привлекательна. «А во сколько сегодня заканчивается смена у твоей мамы?» «В 6», — ответил мальчишка. «Тогда передай ей, что я загляну к ней после работы, ты же не против?» «Нет, дядя Хорхе, мне с вами весело». Растрепав волосы мальчишки, что родился уже позже прихода Амд в Бразилию, Хорхе не смог сдержать улыбку. «Может, действительно удастся начать нормальную, полноценную жизнь?» Совсем как рассказывала бабушка. «Как же я устал», вдохнув искусственно очищенный воздух полной грудью. Старший послушник Петр Авилов развалился на кушетке. Уже 3 месяца он работал на верфи Альфа-6 и занимался таким увлекательным делом, как добыча металлов из астероидов. Казалось бы, космические путешествия, далекие звезды, ежедневные полеты в открытом космосе. Не об этом ли он мечтал, когда зачитывал до дыр старые книжки, доставшиеся ему от прадеда? Романтика космических перелетов быстро выветрилась, столкнувшись с рутиной, и только теперь он понял, что за фасадом невероятных приключений скрывались тысячи историй о простых трудягах, что были незаметным фоном во всех этих романах. Нет, все было не так ужасно, и Амнисиарх, в мудрости своей, обеспечил пустотную верфь, расположенную в сотне световых лет от Земли всеми необходимыми удобствами, от комнаты отдыха, до ежемесячных поставок деликатесов, но однообразие угнетало. Всего 300 человек, вот и все, что окружало его, причем с большинством из них он лишь изредка сталкивался в коридорах станции. Все хандришь, необычайно веселый и бодрый, в общем, как обычно, к нему в келью решил заглянуть его хороший приятель, Альберт Кук. «Нет, просто пытаюсь принять себя как рядового статиста в чьем-то большом приключении», подложив руку под голову, ответил Петр. «Понятно все с тобой», — хмыкнул Альберт и бросил ему на живот сверток. «Радуйся, пришел, наконец, твой заказ». «Хм», — удивленно вскинул бровь над органическим глазом он, после чего быстро распаковал груз. Действительно, настроение Петра немного поднялось, пока он вертел в руках небольшой чип с данными. «Дай-ка проверю». «Валяй», — махнул рукой Альберт, — «только ты уверен, что там нет ничего опасного? Ты же знаешь, что все наши грузы проходят строгую проверку», — отмахнулся Петр, вставляя чип в разъем в его теле. «Да и кто в здравом уме будет заражать записи сериалов и научную фантастики времен до коллапса?» «Ну, не знаю», — поджал плечами Альберт, — «те, кто хочет узнать секреты бога машины». «Ага, а я прямо сейчас брошусь к квантовому передатчику и расскажу, что сейчас нахожусь хрен знает где и целыми днями пилю астероиды, умоляя спасти из рабства странных людей», — не удержался от сарказма он. «Вау-вау, полегче», — выставил перед собой руки Альберт, — «никто не заставлял тебя становиться шахтером, мог бы выбрать что-то другое. Я, например, занимаюсь расширением верфи и не жалуюсь». «Да знаю я, просто», — повесил голову Петр, — «по-другому я все это представлял. Кто же знал, что виды открытого космоса так быстро станут обыденностью, а таинственные планеты – привычной рутиной? Может, действительно стоило пройти обучение на кого-то другого? Может, но ты знаешь правила. Закончив обучение в одной сфере, в новой ты сможешь себя попробовать только через 5 лет. Знаю, и поэтому предаюсь хандре в одиночестве, а не ною о своей судьбе где-нибудь в комнате отдыха. Ладно, заканчивай само копание, через час молитва, а затем обслуживание техники, не опаздывай». «Не опоздаю», — махнул рукой вслед удаляющейся спины. Петр вновь уставился в потолок. Действительно, выбор он сделал сам, а значит, жаловаться на него не имеет права. Его и так вытащили со свалки, дали работу и образование, доверившись настолько, что отправили в космическую экспедицию. «Ладно, действительно, хватит хандрить». Поставив таймер и открыв первый файл, Петр погрузился в давно забытые миры, где он был не простым резчиком астероидов, а бравым космодесантником, убивающим злобных пришельцев и спасающих красоток. Кто знает, может, в его жизни что-то да изменится. С прожитыми годами время течет все быстрее, и год уже не ощущается как что-то значимое. Добавить к этому все увеличивающуюся нагрузку при планировании и отсутствии кадров, что могли хоть немного снять ее, и получится, что устроить себе небольшой отдых в пару часов удалось только к 2067 году. Подводя итоги, можно было сказать, что проект по будущему спасению человечества идет опережающими темпами. В отдаленных системах с богатыми астероидными полями закончено возведение 10 пустотных верфей проекта Альфа. Фактически, Это были полностью автономные станции, способные производить космические корабли независимо от земной инфраструктуры, чем они сейчас активно и занимались. Вслед за окончанием проекта Альфа начался проект Бета, аналогичный первому, только новые заготовки под пустотные базы и верфи строились не в поясе астероидов Солнечной системы, а новопостроенных верфях. Параллельно с освоением пустоты, начался активный терраморфинг трех планет, подходящих для создания скрытых колоний. Атмосферные и наземные станции активно перерабатывали существующие атмосферы и готовили планеты к заселению. По предварительным расчетам, на полное изменение уйдет не менее 3 лет, после чего можно будет готовить первые колониальные корабли. Для еще нескольких перспективных планет шла разработка сценария терраморфинга, и его для одной терраформинга, так как хоть она и находилась в жилой зоне, но полностью потеряла атмосферу и требовала комплексного вмешательства. Продолжая тему других планет, научное сообщество заметило изменения в Венере и Марсе только к 2061 году и несколько лет только и делало, что спорило о причинах произошедшего. Как только споры зашли в тупик, корпорации и национальные правительства отправили к почти полностью пригодным для жизни планетам спутники. Получив первые данные, еще не освоенные шарики начали делить и с пеной у рта доказывать, кому тот или иной кусок планеты должен принадлежать. Гордиев узел удалось разрубить, только когда правительства Техаса и Бразилии заявили, что отправили первые космические корабли к внезапно изменившимся планетам, при поддержке АМТ, конечно. Вой поднялся до небес, и все, кто имел хоть намек на космическую отрасль, стали кричать и доказывать, что Бразилия и Техас не имели на это права, что они нарушили законы Евросоюза, СССР и даже Японии. На логичный вопрос, какое отношение имеют законодательства одних независимых стран к другим, таким же независимым странам, ответа не последовало. Хотя кто-то пытался ссылаться на постановление ООН, но самого ООН уже не существовало более полувека. Итогом юридического противостояния стала отправка всеми заинтересованными странами и корпорациями собственных исследовательских миссий в космос. Пока ни о каком сотрудничестве и речи не шло, но понимание, что космос лучше осваивать вместе, уже начало появляться в головах всех заинтересованных личностей. По расчетам логосов, международная программа по колонизации новых планет начнется не ранее, чем лет через 10, примерно к 2080 году. Единственным явным аутсайдером в новой космической гонке оказались США. Собственных космодромов, способных запускать ракеты к другим планетам, у них не было. Они были или уничтожены в начале века в ходе бомбардировок масс-драйверами, или оказались на территории свободных штатов. Слушая записи совещания начальников штабов в Пентагоне, я поражался упрямству и тупости людей, что там заседали. Они даже не думали о том, чтобы построить собственные космодромы, все их мысли сходились на том, как бы отвоевать их, и лучше вместе с Землей, а заодно уничтожить инфраструктуру противников. Если ряд диверсий, что хотели провести ФРУ и Милитех на охраняемых АМТ объектах, провалилось, то остальным участникам космической гонки не так повезло. Космодром Orbital Air в Австралии подвергся радиационному заражению, а в Испании неизвестные диверсанты смогли повредить одну из пусковых площадок. Дела на поверхности Земли шли не хуже, особенно после тихого переворота в странах Южной Америки. С пряником в виде технологической и гуманитарной помощи в одной руке и с кнутом в виде угрозы тотальной зачистки всех несогласных, удалось собрать некий прообраз Южноамериканского союза, где все правительства стран организовали надгосударственный орган власти. Пока это был лишь рыхлый глиняный колосс, скрепленный вместе только угрозами и обещаниями АМТ, но пройдет немного времени и он начнет затвердевать. Безусловно, далеко не все были рады такому союзу, и Доминика проводила одну операцию за другой, чтобы удержать молодое образование от развала, а техножрецы Логосы забыли про отдых и сон, стараясь наладить взаимодействие между условно-независимыми государствами. Было сложно, муторно и кроваво, но результат того стоил. Ранее заброшенные поля и шахты вновь заработали на полную мощность, строились заводы и фабрики. Население же, отойдя от первого шока, с энтузиазмом начало вливаться в новую жизнь, а заодно плодиться. Школы и больницы пока справлялись, но без массового обучения новых кадров все может рассыпаться. Пусть корпорации и правительства были далеко не в восторге от произошедших изменений, но их мнением особо никто не интересовался, а они понимали, что объяви они о санкциях в сторону АМТ, их собственные сотрудники и граждане разорвут их на части. Вот и получалось, что пока Южная Америка перестраивается и привыкает к новой жизни, мы с последователями делаем все, чтобы новая система была как можно более стабильной. Финансовый вопрос по обеспечению таких изменений решился удивительно легко. Проанализировав состояние рынка и основные потребности, было принято решение заняться выращиванием натуральных продуктов. Те же натуральные кофе, табак или мясо стоили огромных денег, и их потребление считалось признаком статуса, за который приходилось платить. Так что, проведя рекультивацию почв и высадив генномодифицированные растения, удалось закрыть черную дыру в бюджете компании и вывести проект «Южная Америка» почти на самообеспечение. Последним прорывом стали новые открытия в личных проектах. Создание области искаженного пространства стало управляемым, насколько об этом можно говорить при условии, что на сам процесс и скорость перемешивания я никак влиять не мог. Да, теперь область искажения была строго ограничена, и последняя пустотная лаборатория функционирует уже больше года, но дальнейшие исследования застопорились. Попытки более полно контролировать процесс ни к чему не привели, и сейчас основная работа ведется над энергоэффективностью и миниатюризацией излучателей. Проект с отслеживанием душ тоже сдвинулся с мертвой точки, когда один из сотен сенсоров смог зафиксировать микроскопические изменения в окружающей обстановке, примерно в то время, когда один из подопытных обрел душу. Дальнейшие вселения лишь подтвердили первоначальные данные, и новая лаборатория с новыми подопытными находилась в режиме ожидания. Если удастся найти источник душ, то это откроет весьма интересные перспективы. Закончив расчеты по новым излучателям искажения пространства и пустив их в производство, а заодно рассмотрев и утвердив, с небольшими правками, проект по развитию портовой инфраструктуры в Сан-Пауло, Монтевидео, Рассонной Вальдивии, я вернулся в реальный мир. Используя освободившиеся мощности мозга и проверив объекты АМТ, было решено проверить почту, и на ней обнаружилось весьма интересное послание. Как оказалось, буквально через пару дней состоится общее собрание всех лидеров кочевников, куда пригласили и меня. На повестке дня сильное сокращение количества кочевников, так как большая их часть, устав от кочевой жизни, начали оседать в заброшенных городах, чему способствовала улучшившаяся экологическая обстановка. Было еще несколько тем, поднятых предводителями наций на обсуждение, но они сильно проигрывали в масштабе первой. Подумав несколько секунд, я все же решил развеяться таким образом, может, удастся повлиять на что-то важное. Небольшой баркас стоял на якоре в полусотне километров от Буэнос-Айреса в полной тишине, а ночь скрывала его от любопытных глаз. Древний и разваливающийся, такой баркас мог бы принадлежать бедному рыбаку, или не самому успешному контрабандисту, но реальность была другой. Ветхая на вид суденышка только выглядела таковым. Под темными досками корпуса скрывался прочный полимерный корпус, а в трюмах лежало столько оружия и взрывчатки, что хватит вооружить роту. «Как думаешь, у них все получится?» Докурив сигарету и бросив ее в море, спросил капитан судна, а заодно агент ФРУ у своего напарника. «Ты про сторонников свободной Аргентины?» С неприкрытым сарказмом спросил седой, но крепкий мужчина с пышными усами. «А про кого же еще? Или, по-твоему, мы зря сюда приплыли?» Возмутился средний во всем мужчина, что мог затеряться в любой толпе. «Хех, мало ли, о ком ты спрашивал?» Подкрутив ус, старик взял со стола бинокль и начал изучать берег, пока глухо. «Черт, мы торчим здесь слишком долго», — сплюнул агент, «а получится у них или нет, мне плевать, смогут подстрелить пару человек и взорвать что-нибудь важное, хорошо, их схватят и начнут пытать, мы тут ни при чем, просто кочевники, что доставили груз без лишних вопросов. Тогда советую начать изображать из себя кочевника и перестать путаться в морской терминологии, так ты привлечешь к себе меньше внимания». «Без тебя знаю», — резко ответил агент. «Ну что там, вижу огонек недалеко от условленного места», — тихо ответил старик, «пока сигналит правильно». «Ну, наконец-то, а то я уже подумал, что мы проторчим тут до утра, и снова придется изображать из себя рыбака. Не рыбака, а ныряльщика, мы все же по всем документам охотники за жемчугом», — вновь поправил молодого старик. «Да плевать», — сквозь зубы процедил агент. «Через 3 дня я буду дома и как страшный сон забуду об этой миссии». «Да-да, я в курсе», — отложив бинокль, старик завел мотор лодки, «а я останусь здесь еще на год, если ты не замолвишь обо мне слово. Ты это уже 1000 раз говорил, как и те, кто был здесь до тебя. Меньше слов, больше дела». Баркас, тихо тарахтя движком на малых оборотах, начал приближаться к небольшой бухте в окрестностях Буэнос-Айреса. Днем она была излюбленным местом отдыха горожан и туристов, особенно после того, как ее полностью очистили от мусора и радиации. Ночью же здесь любили проводить тайные сделки обитатели теневой стороны города. Частный пляж, прикрытый от остального мира скалами и с несколькими тайными тропами, идеальное место, чтобы совершить что-то противозаконное. Двигаясь на свет тусклого фонаря, Баркасы уперся носом в берег. «Никакой жалости», — раздался тихий голос со стороны берега. «Врагам свободы», — озвучил отзыв агент. Немного успокоившись, агент спрыгнул на песок и направился к тем, кто должен был забрать груз. Внезапная потеря контроля над телом и падение произошли столь быстро, что агент ничего не успел предпринять. Вот и все, включив освещение на корабле, старик пригладил усы, смотря на тело того, кто еще секунду назад считал себя хозяином положения. «Госпожа Корсаку, наш договор выполнен». «Да, Смит-сан», появившаяся в пятне света, будто из ниоткуда, гибкая фигура, слегка поклонилась старику, пока несколько громил в черных тряпках оттащили куда-то тело агента Фру. «Это было ваше последнее задание, и мы благодарны вам за вашу помощь». «Да что там», — махнул он рукой, разглядывая белую маску с изящными узорами в японском стиле, на лице девушки. «Знай я раньше, какие условия вы предлагаете, согласился бы намного быстрее». «Ваши слова греют мне душу, Смит-сан», — вновь поклонилась девушка, чтобы через секунду в ее руках оказался небольшой кейс. «Здесь новые документы, права на владение домом в городе и чип с 10 миллионами ЭГДИ, а также ключ-пропуск в клинику АМТ, где вас сделают пластическую операцию. Приятно иметь с вами дело». Не удержавшись, старик вскрыл кейс и начал изучать его содержимое. Вежливо ожидая, пока старик изучит новые документы, техноассасин Корсаку параллельно следила за снятием копии мозга неудачливого объекта. Сильно модифицированный душегуб делал все то же самое, что и его предшественник, при этом не оставляя никаких следов и не убивая цель. Как только все было закончено, бессознательное тело вновь притащили к баркасу. И что дальше? Наблюдая, как громилы извлекают и заряжают оружие из трюма, спросил старик. «Финальный штрих, чтобы вас точно не искали», — честно призналась Корсаку, на что старик потянулся к пистолету. Однако произошло то, чего он никак не ожидал. Из все той же темноты вытащили его точную копию, в той же одежде, даже приметная родинка на лбу была на месте. «Мы можем доставить вас к клинике, или вы сами доберетесь до нее», — не обращая внимания на действия подчиненных, спросила Корсаку. «С вами», — оторвал взгляд от своего тела старик. «Как я понимаю, убивать вы меня не собираетесь?» «Нет, Смит-сан, это было бы невежливо», — покачал головой Корсаку. «Нарушить данное слово, значит уронить свою честь». «Тогда еще один вопрос, а другое имя выбрать нельзя?» — спросил старик, указывая на идентификатор личности. «Вы сами сказали, что вам все равно», — немного наклонив голову, ответила Корсаку. «Мы можем все изменить, но это будет стоить вам части гонорара». «Хаем, а с другой стороны, Эдгар Хакет, не такое уж и плохое имечко», — запрыгнув на заднее сиденье фургона, ответил старик. Через несколько десятков минут из трюма баркаса выгрузили весь груз, а тела экипажа поставили в правильные позы и расстреляли в упор. Все выглядело очень реалистично. Через два дня один из агентов РУ, работающий под прикрытием в посольстве США, услышит в новостях об обнаружении баркаса с двумя трупами, с обладателем одного из которых он был знаком лично. Еще через сутки состоится разговор на повышенных тонах между лидером Союза Свободной Аргентины и их куратора из ФРУ, где первый отрицал сам факт получения груза, а второй требовал крови тех, кто расстрелял его агентов. На следующий день боевики в форме США напали на несколько правительственных объектов, а в руках у них было обнаружено пропавшее оружие. Благодаря бдительной охране, предоставленной корпорацией АМБ, жертв удалось избежать, а все террористы были ликвидированы. Узнав, что часть украденного груза оказалась в руках других организаций, руководство ФРУ полностью разорвало все контакты с США, прекратив финансирование. Впоследствии, после совершения нескольких жестоких акций террора со стороны повстанцев силами внутренней разведки Аргентины и при помощи спецслужб Уругвая, СА был полностью уничтожен. Судьба же Эдгара Хакета, бывалого морского волка, что после долгих лет плавания решил осесть на берегу, сложилась прекрасно. Заселившись в скромную виллу в хорошем районе, Он женился и успел воспитать несколько детей, умерев в кругу семьи, так до самой смерти не рассказав никому, кем он на самом деле являлся, и что ему пришлось сделать, чтобы получить шанс на лучшую жизнь. «Покайтесь, покайтесь во грехах», — рычал сквозь вокабулятор оператор силовой брони, приближаясь к приземистому зданию. Когда-то он был простым человеком, что сопротивлялся и отвергал голоса в голове. Потом ему открылась истина, и он начал слышать его голос. Голос единственного истинного Бога, что направлял и спасал его долгие годы. Он не мог понять, что Амнисия даровал ему свои дары и спас ему жизнь, но теперь его путь был понятен. «Почувствуйте очистительное пламя. Примите кару его», — продолжало громогласно кричать орудие Бога машины, заливая здание с засевшими в нем повстанцами высокотемпературной смесью. Пламя менялось и извивалось, даруя упокоение нечестивцам. Бух! Бронебойный снаряд, выпущенный неизвестным, ударил точно в центр грудной пластины, на миг сдув пламя и подняв облако пыли. Крики безумца стихли, а террорист, что на самом деле был инструктором Арасаки, довольно улыбнулся. Последняя разработка оказалась эффективной и на раз убивала эти консервные банки. Осталось только выбраться из захваченной боем военной базы и доложить обо всем Арасаки сама. Закинув специальную электромагнитную винтовку за спину, агент Арасаки взял в руки верный пистолет-пулемет и направился к тайному туннелю, через который он и покинет эту западню. Жаль, конечно, что столько работы было проделано зря, зато у него остались контакты недовольных сложившейся ситуацией в Южной Америке в правительствах стран, а значит, все можно начать сначала. Нужный люк был прекрасно замаскирован и открывался с помощью нажатия скрытых кнопок на небольшой статуэтке в определенном порядке. Шум боя за стенами мешал, но пальцы ловко набирали код. Стоило последней кнопке вернуться в исходное положение, как часть пола, ранее казавшегося монолитным, поднялась и отъехала в сторону. Тук-тук-тук, услышав странный шум, что раздавался точно не снаружи, верный слуга Арасаки нацелил пистолет-пулемет на дверь, а сам начал смещаться к люку. Тук-тук, продолжали раздваиваться удары металла о бетон. Железная дверь, что могла выдержать несколько ударов ручного тарана, была выбита без малейшего сопротивления, врезавшись в стену. Не теряя драгоценных мгновений, японец открыл огонь, вдавив курок до упора. Слыша за грохотом выстрелов едва слышимые позвякивания, он покрылся холодным потом.